Глава 17. Все остается людям. К спасению есть два подхода, говорил монах Семен Афонский. Первый подход – это помнить о том, что с последним вздохом ничего не заберем с собой. Второй – оставить все людям. По первому подходу всем все понятно, а второй требует разъяснений. По этому поводу есть одна старая сказка, но не Крылова, хотя это тоже очень хороший писатель, а другая. Ворона однажды нашла кусочек сыра и устроилась на ветке спокойно перекусить. Но ее подруги, желая заполучить это лакомство себе, с шумными криками напали на нее. Бедная ворона металась с этим сыром туда и сюда, но разгневанная стая всюду преследовала ее. Тогда эта догадливая птица выбросила свою добычу, и шумная стая унеслась дальше, преследуя другую счастливицу. Ворона почистила клюв о ветку и осмотрелась. Вокруг была полнейшая тишина. Ум – это и есть кусочек сыра, из-за которого весь мир сходит с ума. Отдай ум, возьми дух, и будешь блажен и спокоен вовеки. Все, что существует в этом мире, нужно оставлять, пока у тебя не останется ничего. Тогда мир оставит тебя в покое. Все, что есть в духовном мире, нужно приобретать, пока твой дух не станет с ним одним целым. Тогда Бог сделает тебя, твой дух, наследником Его небесных благ, наследником Его святого Царства истины. Эти полезные советы подходят всем людям, без разницы, монах ты или мирянин. Эти полезные советы подходят в любом месте, без разницы, в городе или в лесу. Ум подобен крюку, цепляется за все, что не попало. Чем цепляется? Мыслями. Мысли подобны пыли, от которой нужно избавить свое сердце, потому что оно принадлежит Богу. «Дашь мне, сыне, твое сердце» – книга притчи Соломоновых, 23 глава, 26 стих. Ум принадлежит миру, потому что в нем пребывают все его помыслы и воображения. Поэтому отдай его тому, из чего он вышел, как сказано, «Кесарево – кесарю, а Божие – Богу». Евангелие от Матфея, 22 глава, 21 стих. Для того, чтобы сделать это, нужно учиться наблюдать за собой, за своим умом, за своими мыслями. Все святые были очень наблюдательны, потому что они внимали себе, а не миру. Если за вором наблюдают, он сразу убегает. Таков же и ум, таковы же и все его мысли. Просто уметь видеть внутренним взором, как мысль крадется в твое сердце, достаточно для того, чтобы она тут же испарилась. Если же помысел – крепкий орешек, то необходимо более продолжительное наблюдение за ним, пока он не исчезнет. Такая духовная практика возможна лишь тогда, когда сердце в достаточной степени уже укреплено и подготовлено внимательной молитвой. Внимательный человек – неизбежно становится новым человеком. Он не теряет ни единой секунды и делает это совершенно без всяких усилий. Как только утром он открывает глаза, он внемлет своему духовному сердцу. Он держит в нем имя Божие. Он наблюдает, что делает мысль, как мир пытается начать проникать в его ум. Новый человек – весь день остается бдительным и не устает от этого, так как имя Божие и благодать постоянно укрепляют его и орошают его сердце великими утешениями. Отходя ко сну, он внимательно наблюдает за тем, чтобы ум не похитил его внимания, не отвлек его от пребывания в духовном сердце, от пребывания в сознании, от памяти Божией. Научись понимать это сердцем, понимать интуитивно, понимать по благодати. Не начинай никогда анализировать и еще утром, находясь в постели, составлять планы на весь день или перебирать на ночь перед засыпанием, что сделано тобой и что не сделано. Оставь это суетному миру, для которого ум – любимая игрушка. Это не твой путь. Твой путь лежит через твое духовное сердце. Оно должно стать живым, горячим и живо ощущать присутствие Божие. Ощущать не мертвое присутствие мира, но присутствие живой, божественной благодати. Мертвое сердце прибивается к религии. Ему достаточно внешних форм и действий. Оно греется холодными лучами славы и внешнего блеска. Живое сердце устремляется к благодати, спокойной, тихой, кроткой и смиренной. Ему не нужны вопросы, оно не жаждет ответов. Ему достаточно простого общения. Рядом с любимым старцем, архимандритом Кириллом Павловым, у нас, тогда еще новоначальных послушников, исчезали все вопросы и сами собой разрешались все затруднения. Рядом с его простой и любвеобильной благодатью сердце и душа мгновенно успокаивались. В присутствии этого удивительного духовника все было просто и ясно. На сердце было спокойно и тепло, а душа согревалась теплом общения со старцем, как согревается человек горячим солнечным светом в теплый весенний день. Он оставил людям всю свою любовь, и этого в преизбытке достаточно, чтобы всем нам жить и гореть Богом. Почему все счастье тут же заканчивается, когда ты остаешься один? Потому что ты видишь себя окруженным роем помыслов, каждый из которых – маленький диктатор под управлением главного князя ума – эгоизма. От такого зрелища не только тебе, но и каждому не по себе. Единственный выход – это стяжание совершенного бесстрастия. Единственная цель – достижение полного смирения. Единственное спасение – обретение божественной любви. Иначе не избавиться от мелкого, въедливого эгоизма, который ловко обманывает тебя, всю жизнь притворяясь твоим «я». Но избавиться от эгоизма – непростая задача. Детей еще в школе учат направлять ум вовне, а в институте только закрепляют эту пагубную привычку. Отсюда становится понятно, почему богачи не могут войти в Царство Небесное. Потому что уже вплоть до самого смертного часа не могут избавиться от стремления ума пребывать вовне, пребывать в вещах мира сего. Все те, кто устремлен властвовать, руководить и повелевать, будь то миряне или иерархи, это люди, чей ум повернут к миру и кому, к сожалению, чрезвычайно трудно вернуть его внутрь. Им недоступно их собственное духовное сердце. Но ты, возлюбленный, иди вовнутрь, в покой духа, в радость благодати, в свет неистребимый, чтобы познать правую истину в правоте и праведности своего сердца. Познать Христа, который ждет тебя там, раскрыв свои объятия. Однако ум Возбужденный и перевозбужденный, привязанный к вещам и обстоятельствам, невозможно обратить внутрь и вернуть его в сердце. Когда он усмирен и успокоен, он сам отвращается от всего внешнего и буквально притягивается любвеобильными и милостивыми Христовыми объятиями. Что же возбуждает и перевозбуждает ум, делая его практически неуправляемым? Ничто иное, как пустое, привычное с детства, необузданное воображение греховного ума. Ум с его неуправляемым воображением занял место духа, своей нескончаемой деятельностью убедил тебя считать именно его основой всей твоей жизни и всего твоего существования. Это ложь, наглая и коварная ложь. В то время как тихий, кроткий и безмолвный дух или сознание, истинный разум человеческий, который и есть твоя истинная личность и незримая сущность твоего бытия, ибо носит в себе Бога, стал казаться безжизненным и лишенным всякого рода деятельности и разумности. Ум уверяет тебя, что дух – ничто. И все это снова ложь. В твоем духе нет безжизненности, ведь он есть сама жизнь, вечная и неистощимая, созданная Богом по образу и подобию Божию и нераздельно соединенная с Богом. Твой дух не бездеятелен, только действует иначе, и все содержит и направляет силою тихой и кроткой божественной благодати. Твой дух не может быть неразумным, поскольку он сам есть свет разума, свет мудрости, свет блаженства. Решительное отвержение ложного воображения ума – это свобода духа. Глубокое понимание того, что воображение постоянно обманывает нас, есть обретение истины. Полное прекращение всякой мысленной деятельности, порождающей ложное воображение, становится благодатным просвещением твоего духа и открывает тебе вход в обитель божественного света. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Евангелие от Луки, 12 глава, 32 стих.